Часть вторая. Оранжевый. Пролог. Охотник за жизненными удовольствиями, или, говоря изысканно, сиборит, всегда серьезно подходит к вопросу вкусного и здорового питания. Есть свое удовольствие в посещении ресторана. Классического, чуть старомодного, с белыми накрахмаленными скатертями, фарфором и хрусталем, частой сменой серебряных столовых приборов и степенными официантами-мужчинами, ни в коем случае не женщинами. Своенравной и непостоянной женской руке негоже вторгаться в таинство рождения и сервировки пищи. Немало радостей кроется в заведениях попроще, с веселыми клетчатыми скатертями и шипящими за приоткрытой дверью кухни кастрюлями, где улыбчивые молодые парни и девушки накормят вас чем-нибудь необычным и национальным в компании преуспевающих клерков, вечно торопливых юристов и шумных туристов, приросших к своим видеокамерам. Мы решительно отвергнем предприятие быстрого питания, какое бы иноземное имя они ни приняли и какую бы вкусную пластмассу ни положили в одноразовую тарелку. Нет, нет и нет. Булочкам с котлетой нельзя оставлять ни единого шанса, если вы серьезно относитесь к своему здоровью и быстротечным земным радостям. Но мерилом кулинарных удовольствий, альфой и омегой сиборитства все равно является обед домашний. Обед, приготовленный своими руками. Только тут и раскрывается истина, только тут становится ясно, тварь ли ты дрожащая, наросшая вокруг непритязательного желудка, или право имеешь этим желудком командовать, холить его или лелеять, не позволяя лени, аппетиту и даже бурлящим пищеварительным соком вторгнуться в процесс творения еды. Сегодня Мартин принимал дядю у себя дома. Случалось это нечасто, судил дядя справедливо, но строго, а потому Мартин несколько волновался. Времени оставалось в обрез, он лишь сегодня утром вернулся на землю, поэтому приходилось импровизировать. Устроив ревизию холодильника, он даже на некоторое время впал в легкое уныние и стал подумывать про утку по-пекински, которую можно было купить в ресторане, а выдать за творение собственных рук. Но отвращение к такому недостойному поступку пересилило минутную слабость, и Мартин решил сражаться до конца. Из морозильника Мартин достал намороженных загодя сибирских пельменей, еды хоть и непритязательной, но в умелых руках способной раскрыться с самой лучшей стороны. О, как опошлены и унижены настоящие пельмени теми раскисшими комками теста и субпродуктов, что стынут в целлофановых саванах на прозекторских полках супермаркетов. Не верьте фальшивым улыбкам вечно голодных героев рекламы. Они и бульонные кубики готовы схарчить сырыми. Не поддавайтесь на слова о ручной лепке. У машин нынче тоже манипуляторы из станины растут. Да если даже и ручная лепка, вы видели те руки? Нет, нет и нет. Только самому или с избранными, хорошо проверенными друзьями и домочадцами надо готовить настоящие пельмени. Три сорта мяса желательно, но это не главное. Куда важнее соблюсти баланс пряностей. Особенно осторожным надо быть с душистым черным перцем. Побольше вольности дает паприка, хотя истинные знатоки ее не употребляют вовсе. Травки, которые щедро дарит москвичам и питерцам молдавская мать сыра земля, будут хорошим подспорьем. Если живете вы в европейской части России, то надо еще с весны озаботиться должными посадками на даче. Сибирякам проще. Вышел в сад-огород, а то и добрел до ближайших кедров, вот и открылась перед тобой кладовая таежных приправ. Ну а еще легче тем, кто в детстве никогда не играл в снежки, кто обитает в Азии или в Крыму. Вот уж где раздолье, вот уж где все, что не ядовито, годится в приправы. И ни в коем случае не злоупотребляйте готовыми смесями приправ, особенно польского или французского производства. Ну что, скажите на милость, понимают поляки или французы в наших пельменях? Мартин пельмени любил, Тесто готовил с удовольствием, с душой, под включенный телевизор, бормочущий новости, а пельмени лепил под хорошую классическую музыку. Рок придавал пельмешкам излишнюю резкость форм, а попса приводила к появлению пельменей-уродцев, смахивающих на всех ближайших родственников сразу, и на узбекские манты, и на татарские эчпочмаки, и на малохольные итальянские равиоли. А ведь всем известно, что главный признак хороших пельменей – крепкое вкусное тесто, в мешочке из которого мясо должно вариться будто на водяной бане, в ложечке собственного густого бульона. И беда тем пельменям, которые порвались при варке или облепили мясо тестом без всякого снисхождения, заставляя драгоценный бульон бестолку изливаться в кастрюлю. Стол Мартин накрыл по-простому, на кухне, в две мисочки выложил густой сметаны, настоящей русской сметаны, а не европейских имитаций с загустителями, улучшителями, антиоксидантами и прочей отравой. Кетчуп спрятал от греха подальше, ибо, хотя и питал к нему слабость, но справедливых дядиных насмешек боялся. Когда на лестничной площадке громыхнул старый лифт, Мартин чутьем ощутил приближение дяди, высыпал пельмени в кипящую воду и достал из холодильника бутылочку русского стандарта, единственную водку, которую разрешала дяде употреблять больная печень. Бутылка была не 0,5, что неизбежно повлекло бы за собой продолжение, и не литр, что позволительно людям молодым и оттого беспечным. 0,7 – как и подобает культурным, малопьющим русским людям, не собирающимся засиживаться допоздна и пугать соседей песнями. Дядя пельмени любил. Правда, ел их неторопливо и без суесловия, чем смутил Мартина, но, едва закончив первую тарелку, выразительно посмотрел на кастрюлю. Так что пришлось немедленно готовить вторую порцию. Дальше потекла беседа, в меру приятная, хотя порой и шумная. Обсудили футбол, Мартин ярым болельщиком не был, но неожиданным успехом сборной радовался. Поспорили о последней арендной плате ключников. Хитрые технологии синтеза пищи из древесины и впрямь позволяли победить голод, но проблем за этим стояло огромное количество. Дядя даже неприятно поразил Мартина с излишним пылом и недостойными выражениями, высказавшись за ограничение рождаемости в странах Азии и Африки. Впрочем, фразы «кроликам тоже обычаи запрещают семью планировать» и «теперь точно с пальмы слезут, раз деревья жрать можно», дядя, устыдившись, согласился взять обратно, но от сути высказываний не отрекся. Каким-то хитрым приемом Мартину удалось увести разговор в более спокойное русло, а тут еще позвонил Женька. Дескать, прохожу мимо, не заглянуть ли на огонек. Визиту младшего брата Мартин обрадовался. Да и дядя, пусть в его любимчиках числился Мартин, сразу расцвел, начал хорохориться и устроил явившемуся племяннику допрос с пристрастием. Почему редко звонит и еще реже заходит? Какого дьявола его понесло в журналистику и не помирился ли Женька с Ольгой? На все вопросы младший брат дал толковые ответы, разве что Ольгу вспоминал долго и о примирении говорил неубедительно, а попросту говоря, врал, как адвокат. Но дядя нынче был миролюбив и ложь предпочел не заметить. Мартин сделал свежих пельменей, а из холодильника достал вторую 0,7, потому что был не только культурным и малопьющим, но еще и умным русским человеком. Вот с пельменями уже было плоховато, оставалась одна скудная порция, которую и варить-то смешно. Но и дядя, и Женька уже наелись, и пельменей больше не требовали, вполне удовлетворившись русским стандартом, малосольными огурчиками и тонко нарезанным копченым мясом. Сам Мартин от разговора почти отстранился, но с удовольствием слушал Женькин треп и дядины реплики, поражающие ехидством и тем чувством юмора, которое возникает у неглупых старых людей после выхода на пенсию. Когда время приблизилось к полуночи, дядя утомился и стал собираться. От предложения переночевать у Мартина он решительно отказался, от провожатых тоже, вызывать такси не стал принципиально, сказав, что пройдет 50 метров до перекрестка и поймает попутную машину там, изрядно сэкономив. Мартин попробовал было спорить, но потом сообразил, что у перекрестка должен еще дежурить милицейский наряд, который, заметив подвыпившего пенсионера, конечно же, усадит его в такси и строго накажет водителю доставить старика до подъезда. Поэтому Мартин успокоился и, распрощавшись с дядей, достал из холодильника маленькую 0,5 бутылочку водки. Ведь был он не просто культурным и умным русским человеком, но еще и отличался линцой, заставляющей делать запасы продуктов первой необходимости. Но брат показал ему коробку хороших сигар и резонно заметил, что к ним требуется иной аккомпанемент. Так что через 10 минут, покидав посудомойку грязные тарелки, братья уселись в гостиной с тяжелыми широкими стаканами «Гленмаранжа», 15 лет выдержанного в бочках из-под Мадеры, и раскурили сигары под музыку любимого обоими пикника. Пикник пел о том, что из кого-то сразу видно выйдет толк, поскольку он большой знаток веселящего газа. Мартин не разделял столь простых диагностических методов, но ногой в мягком тапке в такт музыки покачивал, а на словах «это счастье одному из 100» даже начал тихонько подпевать. «Март, чем ты сейчас занимаешься?» — спросил брат, водя сигарой, будто пытаясь оставить в воздухе дымные письмена. «Всякой фигней», — признался Мартин. Брат, единственный из семьи, знал о роде его занятий, но в детали они вдавались редко, разве что забавные и никому не опасные истории порой обсуждали. «Ты ведешь какое-то серьезное дело?» — не унимался брат. «Заканчиваю», — сказал Мартин. «Почти закончил. Ничего серьезного. Девчонка убежала из дома и нелепо погибла на чужой планете». «А что осталось незаконченным?» — продолжал Женька. Подумав, Мартин решил, что особого вреда от сказанного не будет. «Девочка кое-что успела мне сообщить. Говорить уже не могла, жестовым, туристическим. Скорее всего, это пустышка, но я решил проверить до конца. Не хочется идти к ее родителям, пока не будет полной ясности». «Меня расспрашивали о тебе», — сказал брат. «Один человек, вроде бы случайная беседа, но так получилось, что я про него кое-что знаю. Он работает в органах». «Мент?» — без особого удивления спросил Мартин. «За Эрнеста Полушкиным вполне могли поглядывать правоохранительные структуры». «Госбезопасность». «Да что им от меня надо?» — возмутился Мартин. «Оброк я плачу, шпионажем не занимаюсь, если что-то интересное встречаю, докладываю». Оброком Мартин называл придуманные истории, которые, предположительно, могли понравиться ключникам. Власть имущие негласно рекомендовали всем, у кого хорошо получалось их придумывать, сочинять 3-4 истории в год для нужд государства. За истории даже платили небольшие деньги, и Мартин не отлынивал, не жульничал, а 4 раза в год честно садился за стол и пытался придумать что-нибудь достойное. Судя по тому, что истории принимали с благодарностью и живейшим интересом, но при этом не требовали лишнего, какие-то из них и впрямь шли в дело, а какие-то ключниками отвергались. В общем, как и в обычной жизни. Доклады Мартин писал тоже нерегулярно, но если реальное положение дел на какой-то планете резко расходилось с данными справочников и газет, посылал информацию об этом в Университет галактических исследований, структуру формально общественную, а на самом деле правительственную. «Вот уж не знаю», — отпивая виски, — сказал Женька. «Но мне показалось, что их интересуют именно нынешние твои дела. Не вляпайся в политику, бога ради!» Мартин едва не сказал что-нибудь ехидное и наставительное, вроде «не учи батьку детей делать», но вовремя сообразил, что младший братец как раз в этом вопросе далеко его обскакал и вполне мог бы прочесть парочку лекций. По большому счету, Женька был разгильдяй и шалопай, но зато в отношениях со слабым полом собран, серьезен и беспощадно удачлив. Поэтому Мартин отрезал. «Не собираюсь я ни во что вляпываться, братец. А вот тебе пора бы перестать быть вечным студентом и вляпаться в какую-нибудь работу». Получив такой предательский удар, Женька надулся и больше мораль не читал. Потребовалась вторая порция вискаря, чтобы мир между братьями был восстановлен и беседа пошла своим чередом.